«Дискурс в тесноте», «Розыск отказника», «Швейцарские пассажи», «Глаз курьера», «Собака», «Полуденная исповедь», «Глубинный корм», «Прощание с Европой», «Сценарий любви», «Дневник», лауреат многих литературных премий и наград, член Союза автора Швейцарии и Германско-швейцарского пен-центра. С 1977 года живет в Париже. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос» ВОС. Сентябрь, 2010 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читала Светлана Репина.